надежные защитники. Иногда для своей безопасности животные используют защитные качества других животных. Так, раки-отшельники и крабы сажают себе на раковину или на клешни актиний, у которых имеются жгучие щупальца. Актинии служат надежной защитой, и при смене раковины рак-отшельник обязательно пересаживает свою актинию на новый дом. Для спасения от врагов используют актинии некоторые рыбы, живущие среди коралловых рифов. Актинии в этих местах огромны, они заполняют своим телом многие расщелины. В гуще их многочисленных ядовитых щупалец прячутся рыбки, амфиприоны. У каждой актинии есть свои квартиранты, которые живут среди щупалец семьями и даже выводят потомство. Актиния их не трогает, хотя любого чужого амфиприона тотчас же убивает. Некоторые рыбы, например, мальки европейской мерлузы, трески или пикши, находят защиту под колоколом крупных медуз, а рыбки-намеи всю жизнь проводят среди жгучих щупалец сифонофоры физалии. Надежной защитой могут служить острые ядовитые иглы морских ежей диадем, достигающие длины 30 см. При опасности спешат укрыться среди них рыбки, кривохвостки и ежовые уточки, располагаясь между иглами вертикально вниз головой. Десятиногие ракообразные с помощью других животных могут не только защищаться, но и маскироваться. Так, крабы и раки-отшельники покрывают себя губками, выкраивая из них куски, точно соответствующие их размерам. Иногда крабы помещают себе на спину гидроидов, мшанок, которые скрывают животное. Иллюстрации на открытке. Ежовая уточка, морской еж диадема, кривохвостка обыкновенная, амфиприоны, рак, отшельник, пагурус с актиниями, калиактис на раковине.